Да, проверил. Бабулька говорит, что Ева приходила всегда в одно и то же время. Брала молоко и уходила. А в этот раз посидела у нее. Бабулька старая, одинокая, поговорить ей не с кем. Вот она за любого собеседника и хватается. Вернулась Ева за несколько минут до приезда. Ольге с гостями. Когда отпирала дверь, ей показалось, что что-то с замком. Но так как, по ее словам, замок этот вообще барахлил, она не придала этому значения. К тому же было довольно темно, и она действовала почти на ощупь. Так или иначе, дверь она открыла и пошла в кухню, чтобы заняться молоком. Говорит, что только собралась разливать молоко для простокваши, как услышала, что к дому подъехала машина. Она подошла к входной двери, открыла и на пороге увидела Ольгу с подругой. Женщины вошли в дом и в эту же минуту услышали выстрел. Ольга бросилась наверх, увидела, что дверь в Лялькину комнату приоткрыта, вошла и обнаружила труп, лежащий на полу посреди комнаты. На ее крик прибежали Ева и Ольгина подруга. «Подожди, я что-то не понял. А где был этот, как его? Кульчицкий?» «Ну да. Это тоже очень интересно, потому что Кульчицкий, который по просьбе Ольги ставил машину в гараж, утверждает, что никакого выстрела не слышал, что вполне возможно, если он говорит правду. Видишь ли, гараж находится в доме, и из него два выхода, один на улицу, а другой в дом, так что...» «Я понял. Ты думаешь, он поставил машину, прошел через второй выход в дом и убил? По времени это получается?» «По времени, я проверил, получается вполне. Во всяком случае, вполне могло бы получиться. Но это Леша убил не он. Во-первых, он не мог знать, что Лялька уже дома. Он, как и все, считал, что она отдыхает себе спокойно на юге и вернется только на следующий день. Во-вторых, не просматривается мотив, по крайней мере, на первый взгляд. В-третьих, самое главное, если даже предположить, что у него были какие-то причины, чтобы ее убить, все равно совершенно непонятно, зачем ему понадобилось это делать в присутствии трех свидетелей, один из которых, к тому же, мать убитой. «Это, конечно, верно. Но тут, знаешь, могут быть варианты». «Верно, могут. Но уж больно не складывается. Оружие так и не нашли, хотя мои ребята перерыли весь дом. Да и на сумасшедшего он не похож. Так что нет, Леша, это не Кульчицкий». «Так вот, подожди, дай-ка я повторю. А ты мне скажешь, верно ли я все уяснил. Ева, дочь покойного коллекционера. Ей сколько лет, 52? Живет на даче и ждет своих родственников. Эту самую Ольгу, вдову коллекционера, Ольгиного сожителя, Кульчицкого. И Ольгину дочь, Ляльку, которая отдыхает на юге, так?» «Да, все так. И та, и другая должны приехать только на следующий день, то есть в субботу. В пятницу в 20:00 Ева выходит из дома и идет за молоком. Долго говорит с бабулькой, продающей молоко, потому что никого еще не ждет и никуда не торопится. Через час возвращается, входит в дом, где, стало быть, уже находится Лялька, еще живая, и убийца, и ничего не замечает, то есть не видит и не слышит ничего, что выдавало бы чье-то присутствие. Ничего, кроме внезапно забарахлившего замка». «Ну да, именно так. То есть подожди, а свет-то где-нибудь горел?» По ее словам, свет в холле на первом этаже она оставила, уходя за молоком. А дорожная сумка убитой, с которой она приехала с юга, была наверху в ее комнате. Кроме того, в кухне, куда Ева, как я тебе уже говорил, прошла прямо из холла, стоял радиоприемник, который, по ее словам,